Один из почтеннейших старшин нашего клуба, Павел Павлович Гаганов, человек пожилой и даже заслуженный, взял невинную привычку ко всякому слову с азартом приговаривать. «Нет, меня не приведут за нос». Оно и пусть бы. Но однажды в клубе, когда он по какому-то горячему поводу проговорил этот афоризм, собравшийся около него кучки клубных посетителей и все людей не последних, Николай Всеволодович, стоявший в стороне один и к которому никто и не обращался, вдруг подошел к Павлу Павловичу неожиданно, но крепко ухватил его за нос двумя пальцами и успел протянуть за собою по зале 2-3 шага. Злобы он не мог иметь никакой на господина Гаганова. Можно было подумать, что это чистое школьничество, разумеется, непростительнейшее. И однако же рассказывали потом, что он в самое мгновение операции был почти задумчив, точно как бы с ума сошел. Но это уже долго спустя припомнили и сообразили. Сгоряча все сначала запомнили только второе мгновение, когда он уже, наверное, все понимал в настоящем виде и не только не смутился, но, напротив, улыбался, злобно и весело, без малейшего раскаяния. Шум поднялся ужаснейший, его окружили. Николай Всеволодович повертывался и посматривал кругом, не отвечая никому, и с любопытством приглядываясь к восклицавшим лицам. Наконец, вдруг как будто задумался опять, так, по крайней мере, передавали, нахмурился, твердо подошел к оскорбленному Павлу Павловичу и скороговоркой с видимой досадой пробормотал. «Вы, конечно, извините, я, право, не знаю, как мне вдруг захотелось. Глупость». Небрежность извинения равнялась новому оскорблению. Крик поднялся еще пуще. Николай Всеволодович пожал плечами и вышел. Все это было очень глупо, не говоря уже о безобразии. Безобразии рассчитанном и умышленном, как казалось с первого взгляда, стало быть, составлявшим умышленное, до последней степени наглое оскорбление всему нашему обществу. Так и было это всеми понято. Начали с того, что немедленно и единодушно исключили господина Ставрогина из числа членов клуба. Затем порешили от лица всего клуба обратиться к губернатору и просить его немедленно, не дожидаясь, пока дело начнется формально судом, обуздать вредного буяна, столичного бритера, веренную ему административную властью, и тем оградить спокойствие всего порядочного круга нашего города от вредных посягновений. Злобную невинностью прибавляли при этом, что, может быть, и на господина Ставрогина найдется какой-нибудь закон. Именно эту фразу приготовляли губернатору, чтобы уколоть его за Варвару Петровну. Размазывали с наслаждением. Губернатора, как нарочно, не случилось тогда в городе. Он уехал неподалеку крестить ребенка в одной интересной недавней вдовы, оставшейся после мужа в интересном положении. Но знали, что он скоро воротится. В ожидании же устроили почтенному и обиженному Павлу Павловичу целую овацию. Обнимали, целовали его, весь город перебывал у него с визитом. Проектировали даже в честь его по подписке обед, и только по усиленной его же просьбе оставили эту мысль. Может быть, смекнув наконец, что человека все-таки протащили за нос, и что, стало быть, очень-то уж торжествовать нечего. И однако, как же это случилось? Как могло случиться это? Замечательно именно то обстоятельство, что никто у нас в целом городе не приписывал этого дикого поступка сумасшествию. Значит, от Николая Всеволодовича и от умного наклонны были ожидать таких же поступков. С своей стороны, я даже до сих пор не знаю, как объяснить, несмотря даже на вскоре последовавшие события, казалось бы, все объяснившие всех, по-видимому, умиротворившие. Прибавлю тоже, что 4 года спустя Николай Всеволодович, на мой осторожный вопрос насчет этого прошедшего случая в клубе, ответил, нахмурившись: «Да, я был тогда не совсем здоров». Но забегать вперед нечего. Любопытен был для меня и тот взрыв всеобщей ненависти, с которой все у нас накинулись тогда на буяна и столичного бритера. Непременно хотели видеть наглый умысел и рассчитанное намерение разом оскорбить все общество. Подлинно не угодил человек никому и, напротив, всех вооружил. А чем бы, кажется? До последнего случая он ни разу ни с кем не поссорился и никого не оскорбил, а уж вежлив был, так, как кавалер с модной картинки, если бы только тот мог заговорить. Полагаю, что за гордость его ненавидели. Даже наши дамы, начавшие обожанием, вопили теперь против него еще пуще мужчин. Варвара Петровна была ужасно поражена. Она призналась потом Степану Трофимовичу, что все это она давно предугадывала. Все эти полгода, каждый день и даже именно в этом самом роде, признание замечательное со стороны родной матери. «Началось», — подумала она, содрогаясь. На другое утро после рокового вечера в клубе она приступила осторожно, но решительно к объяснению с сыном. А между тем вся так и трепетала, бедная, несмотря на решимость. Она всю ночь не спала и даже ходила рано утром совещаться к Степану Трофимовичу, и у него заплакала, чего никогда еще с нею при людях не случалось. Ей хотелось, чтобы Николас, по крайней мере, хоть что-нибудь ей сказал, хоть объясниться бы удостоил. Николас, всегда столь вежливый и почтительный с матерью, слушал ее некоторое время, насупившись, но очень серьезно. Вдруг встал, не ответив ни слова, поцеловал у ней ручку и вышел. А в тот же день вечером, как нарочно, подоспел и другой скандал, хотя и гораздо послабее и пообыкновеннее первого, но, тем не менее, благодаря всеобщему настроению, весьма усиливший городские вопли. Именно подвернулся наш приятель Липутин. Он явился к Николаю Всеволодовичу тотчас после объяснения того с мамашей и убедительно просил его сделать честь пожаловать к нему тот же день на вечеринку по поводу дня рождения его жены. Варвара Петровна уже давно с содроганием смотрела на такое низкое направление знакомств Николая Всеволодовича, но заметить ему ничего не смела на этот счет. Он уже и, кроме того, завел несколько знакомств в этом третьестепенном слое нашего общества и даже еще ниже, но уж такой имел наклонность. У Липутина же в доме до сих пор еще не был, хотя с ним самим и встречался. Он угадал, что Липутин зовет его теперь вследствие вчерашнего скандала в клубе, и что он, как местный либерал, от этого скандала в восторге. Искренне думает, что так и надо поступать с клубными старшинами, и что это очень хорошо. Николай Всеволодович рассмеялся и обещал приехать. Гостей набралось множество, народ был неказистый, но разбитной. Самолюбивый и завистливый Липутин всего только два раза в год созывал гостей, но уж в эти разы не скупился. Самый почетнейший гость Степан Трофимович по болезни не приехал. Подавали чай, стояла обильная закуска и водка, играли на трех столах, а молодежь в ожидании ужина затеяла под фортепиано танцы. Николай Всеволодович поднял мадам Липутину, чрезвычайно хорошенькую дамочку, ужасно перед ним робевшую, сделал с нею два тура, уселся подле, разговорил, рассмешил ее. Заметив, наконец, какая она хорошенькая, когда смеется, он вдруг при всех гостях обхватил ее за талию и поцеловал в губы. Раза три сряду. Полную сласть. Испуганная бедная женщина упала в обморок. Николай Всеволодович взял шляпу, подошел к оторопевшему среди всеобщего смятения супругу, глядя на него, сконфузился и сам, и, пробормотав ему наскоро, «Не сердитесь», вышел. Липутин побежал за ним в переднюю, собственноручно подал ему шубу и с поклонами проводил с лестницы. Но завтра же как раз подоспело довольно забавное прибавление к этой сущности невинной истории. Говоря сравнительно, прибавление, доставившее с тех пор Липутину некоторый даже почет, которым он и сумел воспользоваться в полную свою выгоду. Часов 10 утра в доме госпожи Ставрогиной явилась работница Липутина Агафья, развязная, бойкая, румяная бабенка, лет 30, посланная им с поручением к Николаю Всеволодовичу и непременно желавшая повидать их самих. У него очень болела голова, но он вышел. Варваре Петровне удалось присутствовать при передаче поручения. «Сергей Васильевич, то есть Липутин», — бойко затараторила Агафья. «Перво-наперво приказали вам очень кланяться и о здоровье спросить, как после вчерашнего изволили почивать и как изволите теперь себя чувствовать после вчерашнего-с». Николай Всеволодович усмехнулся. «Кланяйся и благодари, да скажите своему барину от меня, Агафья, что он самый умный человек во всем городе». «А они против этого приказали вам отвечать?» — еще бойче подхватила Агафья, — что они и без вас про то знают, и вам того же желают. — Вот? Да как он мог узнать про то, что я тебе скажу? Уж не знаю, каким это манером узнались. А когда я вышла и уж весь проулок прошла, слышу, они меня догоняют без картуза-с. Ты, говорят, Агафьюшка, если по отчаянии прикажут тебе, скажи, дескать, своему барину, что он умней во всем городе, так ты им тотчас на... то не забудь. Сами очень хорошо про то знаем-с и вам того же самого желаем-с». Наконец произошло объяснение и с губернатором. Милый мягкий наш Иван Осипович только что воротился и только что успел выслушать горячую клубную жалобу. Без сомнения, надо было что-нибудь сделать, но он смутился. Гостеприимный наш старичок тоже как будто побаивался своего молодого родственника. Он решился, однако, склонить его извиниться перед клубом и пред обиженным, но в удовлетворительном виде, и если потребуется, то и письменно, а затем мягко уговорить его нас оставить, уехав, например, для любознательности в Италию и вообще куда-нибудь за границу. В зале, куда вышел он принять на этот раз Николая Всеволодовича, в другие разы прогулившегося, на правах родственника по всему дому невозбранно. Воспитанный Алеша Телятников, чиновник, а вместе с тем и домашний у губернатора человек, распечатывал в углу у стола пакеты, а в следующей комнате у ближайшего к дверям залы окна поместился один заезжий, толстый и здоровый полковник, друг и бывший сослуживец Ивана Осиповича, и читал голос, разумеется, не обращая никакого внимания на то, что происходило в зале. Даже и сидел спиной. Иван Осипович заговорил отдаленно, почти шепотом, но все несколько путался. Николай смотрел очень нелюбезно, совсем не по-родственному. Был бледен, сидел потупившись и слушал, сдвинув брови, как будто преодолевая сильную боль. «Сердце у вас доброе, Николас, и благородное», — включил, между прочим, старичок. «Человек вы образованнейший, вращались в кругу высшим, да и здесь доселе держали себя образцом, и тем успокоили сердце дорогой нам всем матушки вашей. И вот теперь все опять является в таком загадочном и опасном для всех колорите. Говорю, как друг вашего дома, как искренно любящий вас пожилой и вам родной человек, от которого нельзя обижаться. Скажите, что побуждает вас к таким необузданным поступкам, не всяких принятых условий и мер? Что могут означать такие выходки, подобно как в бреду?» Николас слушал с досадой и с нетерпением. Вдруг как бы что-то хитрое и насмешливое промелькнуло в его взгляде. «Я вам, пожалуй, скажу, что побуждает», — угрюмо проговорил он и, оглядевшись, наклонился к уху Ивана Осиповича. Воспитанный Алеша Телятников отдалился еще шага на три к окну, а полковник кашлянул за голосом. Бедный Иван Осипович поспешно и доверчиво протянул свое ухо. Он до крайности был любопытен. И вот тут-то и произошло нечто совершенно невозможное, а с другой стороны и слишком ясное в одном отношении.